Глава 22. Я никак не отреагировала. Мне и без того было страшно, а если он начнет сейчас рассказывать какие-нибудь байки из охотничьих походов во льды, самоуверенности во мне может поубавиться. Дом Эдара стоял у склона горы. Мы обогнули его и пошли прямо к ней. Там, по словам мужчины, тропинка, которая ведет к границе. Первые полчаса или около того я шла бодрым шагом, напевая под нос веселую песенку из бременских музыкантов. Эдар не обращал внимания, но потом стал прислушиваться. «Интересный мотив», — прокомментировал он, — «я же прекратила петь. Надо будет разучить парочку песен этого мира, а то не приведи, создатель, что-нибудь из репертуара Лепса запою. Сама придумала, только что». Тропинка вела вверх, и взбираться по обледеневшим камням оказалось невероятно сложно. Подошвы сапог то и дело скользили, и мне приходилось едва ли не ползти, хватаясь руками за выступы, чтобы не скатиться обратно к дому Эдара. Наконец, дорога стала ровной. Заснеженный по пояс, но ровной. Идти по сугробам было все же легче, чем по льду в гору. Я несколько раз оборачивалась на оставшийся за спиной город, и каждый раз сердце сжимала неясная тоска. Гран будет волноваться. Да и Сэм, наверное, тоже. Ну ничего, я сильная, справлюсь и вернусь домой. С пустыми руками или без, неважно, но я хотя бы буду знать, что конкретно этот вариант спасения королевства не сработал. Сейчас же, чтобы не загоняться и тем самым не портить себе настроение еще больше, я решила, что пока не придем к замку лорда, я о нем даже думать не стану. Шла, улыбалась солнышку, подставляла закутанное шарфом лицо морозному ветру и иногда даже преодолевала некоторые отрезки пути в припрыжку. Так и теплее, и веселее. Вот только Эдар стал присматриваться ко мне еще внимательнее. «У вас прекрасное настроение. Позвольте узнать, с чем связано. А разве для хорошего настроения нужен повод?» Парировала я, и на этом мы тему закрыли. Тропинка обрывалась резко. Здесь же заканчивалась горная линия. Я стояла наверху и смотрела вдаль. Повсюду, куда хватало взора, простирались заснеженные поля. Ни одного деревца или пожухлого кустика. Никакой растительности не было совсем. А когда спустились, получилось это, кстати, довольно быстро. Я присмотрелась и поняла, что сугробы были хоть и снега, но из снега, замерзшего в камень. В первые минуты я не ощущала особой перемены в температуре воздуха. Все так же шла, радостно улыбаясь, лишь изредка поправляя постоянно сползающий с лица шарф. А вот Эдар прибавил шаг. Я старалась не отставать, но сделать это было крайне сложно. Явной дороги видно не было. Мы шли просто по полю, даже не оставляя за собой следов, ибо оставить след в куске льда было проблематично, и я все время оглядывалась по сторонам. Действительно, одна я бы дойти не смогла, потому что совсем скоро горная линия за нашими спинами исчезла из поля зрения, и теперь со всех сторон была одна и та же картина — лед, лед, лед. Он сверкал на солнце, отчего глаза очень быстро стали болеть и слезиться. Дыхание сбилось, ноги отказывались шагать дальше, и как бы мне не хотелось выглядеть беззаботной, пришлось остановиться и попросить об отдыхе. «Не советую останавливаться даже на пару минут», — хмуро отозвался Эдар, всматриваясь куда-то вдаль. «Что он пытался там рассмотреть?» «Почему? Метель может начаться в любой момент, и будет лучше, если мы в это время окажемся в укрытии». «А укрытие-то по дороге будет?» Я окинула пустынные поля скептическим взглядом. «Чуть дальше начинаются ледяные пещеры. Если доберемся, сможем укрыться в них». «Но, может быть, метели и не будет, да ведь?» «Будет. Она всегда есть, когда на земли драконов приходят чужаки». Любопытный факт. Я даже замолчала на какое-то время, желая сберечь силы, потому что, чтобы поспеть за Эдаром, мне приходилось практически бежать. Но вскоре поняла, что если не разговаривать, то на меня начинает накатывать паника, и мысли вновь и вновь возвращаются к лорду драконов. «Ты точно знаешь, куда идти?» «Охотник даже шаг сбавил, но всего на миг». «Да». «А как ты ориентируешься?» «Ну, правда, никаких отметок по пути. Вокруг все одинаковое. Не дышите ртом, простудите горло». Я возмущенно засопела, и в этот момент ноги запутались в подоле шубы, и я шлепнулась прямо на лед. На мне была куча одежды, поэтому мне не было больно от удара. Но и подняться так сразу не получилось бы. Я билась, как рыба об лёд, практически в прямом смысле этого слова. Болтала ногами и, отбросив муфту, помогала себе руками. Эдар какое-то время молча наблюдал. А я была слишком занята собственным позором, чтобы заметить его ухмылку. «Эдар, помоги!» Охотник тут же схватил меня за воротник шубы сзади и, одной рукой подняв вверх, поставил на ноги. Я и ойкнуть не успела. Взглянула на мужчину с еще большей осторожностью. Сколько же в нем силы? Дальше шла с закрытым ртом, но теперь старалась считать в голове уравнения, чтобы хоть как-то загрузить мозг. Вспоминала простые рецепты супов, бульонов и каш. Думала, что нужно будет записать куда-то и отдать на кухню. Потом снова пела, но на этот раз очень-очень тихо, шепотом. А потом внезапно стало холодно. Буквально за секунду воздух стал настолько ледяным, что каждый вдох был подобен смерти. Горло обжигало холодом, кончик носа побелел, ресницы превратились в белые паучьи лапки. «Эдар!» — позвала я настолько громко, насколько смогла, и тут же зашлась в кашле. Из глаз брызнули слезы, руки и ноги, несмотря на теплую одежду, стало покалывать словно иголками. Каждый шаг, каждое движение будто запускали под шубой сквозняк. «Я-то думала, нам сегодня просто повезло. Мы достаточно долго шли, и было ничуть не холоднее, чем в городе». Какая-то догадка мелькнула в голове и пропала, а потом я решила кое-что проверить. Вернулась на 3 шага назад, в ту точку, где внезапно стало холодно, а потом сделала еще один малюсенький шаг. Солнечный луч ласково скользнул по щекам. Гораздо более теплый ветер по сравнению с тем, что я ощущала секунду назад, смахнул с моих ресниц иней. «Эдар!» Охотник остановился. Он был уже в не меньше, чем 100 метров от меня, и развернулся с недовольным выражением лица. Даже отсюда мне было видно, что и его ресницы покрыты густым инеем, нос красный, а глаза слезятся от холода. Значит, мои догадки оказались верны. До этого мы все еще были на своей территории, а теперь пересекли границу. Я глубоко вздохнула и, на миг прикрыв глаза, бегом бросилась в сторону Эдара. Мороз такой силы невозможно было не чувствовать, даже если очень быстро двигаться, чтобы хоть как-то согреться. Наоборот, я вспотела мгновенно, но мне все равно было до ужаса холодно. А из-за того, что платье на спине и подмышками промокло от пота, казалось, что я медленно, но верно покрываюсь корочкой льда. «Не разговаривайте и старайтесь не отставать», — глухо сказал мужчина и пошел вперед, не оборачиваясь. «Разговаривать я и сама уже не хотела». Мне хотелось сесть, плотнее закутаться в шубу и разрыдаться от бессилия. Я вдруг поняла, что не смогу добраться до замка, если он прямо сейчас не появится впереди. Но впереди был только бескрайний простор и пробирающий до костей Хиус такой силы, что нес поземку из ледяной крошки и швырял ее в лица отчаянным путникам. Небо на горизонте начало сереть. Постепенно эта дымка стала затягивать все небо, и совсем скоро солнца уже не было видно. Не скажу, что холод усилился. Наверное, я вообще не смогла бы определить, что он усилился, потому что уже практически перестала чувствовать конечности и шагала чисто по инерции. Эдар повернулся ко мне, приблизил свое лицо к моему и, приподняв шарф, прохрипел: «Ну что, прогулялись? Возвращаемся домой?» В моих глазах, наверное, отразилось все, что я думаю по этому поводу, потому что охотник добавил уже без заметного издевательства в голосе. «Начинается метель. Обратно мы уже не успеем, до пещеры осталось всего ничего. Пожалуйста, постарайтесь найти в себе силы и добраться туда». Я быстро закивала. Мужчина схватил меня под локоть и буквально поволок за собой. Мне хотелось плакать теперь еще и от страха, что мы не успеем. Нас занесет снегом, и мы умрем на чужих землях. Несколько метров я еще бежала на автомате, плюс меня тащил за руку Эдар. Ветер становился все сильнее. Поземка превращалась в небольшие торнадо, а после пошел снег. Я так думала. До того, как в лицо мне не прилетела горсть острых, как осколков льдинок. Я закричала от боли, попыталась прикрыть лицо рукой, но в ладонь впивались точно такие же осколки, и практически синяя от холода кожа стала покрываться рубиновыми капельками крови. О балаклаве я и думать забыла, хотя она могла бы спасти мое лицо от порезов. «Вон!» — крикнул охотник, указывая пальцем на едва видневшийся из-за пурги холм. «Всего несколько шагов, и мы будем в безопасности, только бы добежать!» Я ускорилась, но сделала это зря. Нога подвернулась, я шлепнулась со всей силы на лед и не сразу, но когда попыталась подняться, почувствовала острую боль в лодыжке. Взревела и схватилась за ногу. Эдар громко выматерился, несмотря на то, что находился в обществе королевы. Хотя, думаю, в таких погодных условиях всем плевать, какой у тебя статус и можно ли при тебе материться. Тут главное выжить. Мужчина попытался помочь мне встать, но когда я в очередной раз взвыла, то ловко поднял меня на руки и побежал. Ему было тяжело, но он молчал и, стиснув зубы, хищным взглядом высматривал дорогу до пещеры. Льдинки расцарапали его щеки до крови. Я, как смогла, поправила ему шарф, натянув на нос, и поймала удивленный, но благодарный взгляд. Когда охотник влетел в пещеру и, усадив меня, прислонил спиной к ледяной глыбе, снаружи началось что-то невероятное. Я старалась не смотреть, но оглушающие вои ветры и смерчи изо льда невозможно было игнорировать. «Когда она закончится?» Стуча зубами, крикнула я. От боли в ноге на глазах выступили слезы, но я понимала, что если разревусь, то кожа на моем лице просто обледенеет и лопнет. «Через час, максимум 2. Обычно этого достаточно для зачистки. Для чего? Так драконы избавляют свои земли от непрошенных гостей. Это метель, зачистка. Я мгновенно расхотела к лорду. Если он убивает всех без разбора только за то, что они посмели ступить на его территорию, то что сделает со мной, когда я попрошу купить у нас платья? А эти пещеры для чего? Считайте, что это такая жестокая шутка от правителя. Кто сумеет спрятаться и переждать бурю, того он примет и, может быть, даже выслушает. И часто на его земли приходят люди. Мир большой. Со всех его концов многие едут на север. Кто-то просто поглазеть на драконов, такие никогда не выживают. Кто-то за помощью, а кто-то для изучения необычной расы. Вот последние тоже не всегда возвращаются домой. А те, кто вернулся, их единицы, пишут небылицы в своих книгах. Я молчала, обдумывая слова охотника. Если верить ему, то мы в этой пещере переждем метель, и у нас будет шанс на то, что нас примут в замке, а значит, я смогу хотя бы попытаться донести свою мысль до лорда. Я сидела, не шевелясь. Так не было больно ногу. На удивление, мне становилось тепло. Вскоре я даже развязала шарф, отбросила муфту и распахнула полы шубы. Эдар же следил за моими действиями с ужасом в глазах. «Ваше Величество, что вы делаете? Жарко, видимо, из-за бурана. В буран мороз всегда спадает», — пробормотала я, зевая. Отогрелась, и меня поклонило в сон от усталости. «Только не здесь», — выдохнул мужчина, подскакивая ко мне. На его ресницах отчего-то все еще был иней, губы синие, а лицо было обветренным и красным. «Тебе холодно, Эдар?» «Да, и вам должно быть так же». Он принялся застегивать на мне шубу, укрывать шарфом и растирать мои ладони в своих. «Только не засыпайте, слышите меня? Не вздумайте закрыть глаза!» Его последняя фраза донеслась до меня так глухо, будто сквозь вату. Веки потяжелели, но я слушалась охотника и пыталась не заснуть. Мой уставший мозг отказывался понимать причину паники Эдара, но потом я постепенно стала вспоминать. На земле мою команду как-то раз информировали перед одной из командировок о том, что когда тело полностью остыло до той температуры, что считается на грани смертельной, человеку становится жарко, и ему хочется спать. Но было поздно. Я уже не могла найти в себе сил, чтобы противиться сну. Мое тело обмякло в руках охотника, а сознание уплыло в темноту.